Вот так анахронизм, а интуиция-то, получается, работает. Да еще как удовлетворенно промелькнуло в сознании. Примерно в 2000 метрах от Балтийского вокзала по воздуху плыл серый матовый шар размером с волейбольный мяч. Время от времени от него на землю падал широкий луч густого света. Какое-то сканирование, предположил Алексей. Самое плохое, что это явно следящее устройство потихоньку дрейфовало в их сторону. Понимание, что делать, сложилось сразу. После приема интеллектума они со всполохом с одного взгляда понимали друг друга. Феникс быстро разместился под мышкой у своего пета, длинная шерсть послужила хорошим укрытием. Теперь со стороны казалось, что белоснежный огромный зверь забрался под перрон, словно в берлогу, и отдыхает. Поначалу показалось, что пронесло, и эта гладкая погонь пролетела мимо. Но вот она зависла секунд на 5 и неспешно тронулась назад, снижаясь. Шар залетел в пролом и ярко осветил пространство под перроном, также он имел неосторожность приблизиться к якобы спящему всполоху. Алексей даже мигнуть не успел, не то что выстрелить. Стремительный всполох с невероятной для живого существа скоростью бросился вперед, со всего маха ударив по высокотехнологической штуковине когтями. Теперь этот объект напоминал груду льда, но, к удивлению Феникса, эта разбитая промороженная штуковина прямо на глазах начала восстанавливаться. «Наниты, поглотить!» – поспешно и нервно приказал Алексей. Наноботы накинулись с каким-то остервенением и на раз-два оприходовали следящий аппарат. И тут вдруг, словно катком надавило, появилось ощущение всеобъемлющей приближающейся опасности. «Уходим в метро!» «Быстро!» «Уже не таясь!» – прокричал Алексей и ринулся к расщелине. Так быстро и самозабвенно на четвереньках он еще не передвигался. Наяривая вовсю на коленках, поднимая тучи пыли, он все думал, а как же всполох? Как пролезет? Поменяет ли личину? Нет, этот скоростной горнопроходческий агрегат не стал ничего менять. Пушистый монстр теперь, по-видимому, стал фанатом проломов и прямолинейных ходов. Он вмиг разметал бетонные плиты, оставив за собой лишь широченный дымящийся испарением пролом, покрытый льдом и изморозью. Неслись к метро они зачетно и шумно, наплевав на маскировку, что говорить, два самых отмороженных существа в округе. Впереди белая пушистая громада с невероятной веселой мордой и горящими задором глазищами, за ней орущий человек с ружьем в руках. Грохот, крики, оглушающая боевая песнь горностая. Дезориентированных мечезубов проскочили, словно даже и не заметили. Показалось, они были уже на эскалаторе, а на привокзальной площади только-только громыхнуло несколько выстрелов, да и промороженные куски твари еще не упали на асфальт. Стрелок и гигант горностай успели пробежать вдоль величественных колонн станции Балтийская почти до середины. Удар с орбиты был страшен. Немилосердно загрохотало, а все вокруг сотряслось, несколько колонн обвалилось. На поверхности Балтийский вокзал и вся близлежащая территория километров полтора перестала существовать, словно кто-то из космоса огромной кувалдой вмазал, оставив на земле ровный гладкий круг глубиной в 20 метров. Глава 7. Кураторы Нома 42. Солнечная система, орбита Юпитера. Огромный многосоставный темный корабль-матка медленно дрейфовал на высокой орбите Юпитера. И если бы не несколько габаритных огоньков, периодически срабатывающих и искрящих в темноте космоса, можно было бы предположить, что этот гигант безжизненный. По сути своей так и было, жизнь там лишь едва теплилась в тысячах и тысячах находящихся в глубоком анабиозе существ. Вдруг в одном из 10 гигантских боксов, больше похожих на глубокие ущелья, заполненные красноватой жидкостью, где по стенкам на глубину километра шли бесконечные соты из капсул, осветилось несколько ячеек. Замигали зеленые, желтые и даже красные огоньки, и из этих 6-гранников, словно из торпедных аппаратов, выстрелили голыми людьми. Своеобразные торпеды через несколько секунд подвисли в жидком пространстве, дергаясь в конвульсиях. Страшно растопыренные руки, сучащие ноги, раскрытые рты, паническое мычание и сонмы пузырьков. К К оживающим или тонувшим на МА-42 спора подплывали роботы-реаниматоры и многочисленными щупальцами проводили с пациентами все положенные процедуры. Лучше и не видеть этой водно-электрической пытки, называемой выводом из анабиоза. Через 30 минут трое мужчин и три женщины лежали на специальной площадке и рыгали красным антифризом, межрвотных позывов пытаясь грязно ругаться и проклинать судьбу. Святое дерьмо админов. Грес, может, ты в курсе, почему нас подняли по экстренному протоколу и раньше на целых 1.5 года? Все еще давясь, кричал здоровенный загорелый амбал с перекочанным телом, которого все звали Ромб. Без понятия, глухо откашливаясь, ответила девушка с волевым, но красивым лицом, сейчас с искаженным страданиями. Разговорчики, стенания, как и ругань, тотчас прекратились, как только к ним подлетела хозяйка, двухметровый матовый шар, и проговорила спокойным, даже ласковым голосом, от которого почему-то всех выведенных из анабиоза проняло до печенок. Эниауна МА-42 игровое имя птица, у вас обнаружены отклонения от эталона низших рас, сожалею, но вы подлежите немедленной переработке. Нет, нет, ну, пожалуйста, будьте вы прокляты, только и успела выкрикнуть Эни. Остальные лежали и скрипели зубами. Здоровенный Ромб беззвучно плакал, пытаясь царапать металлический поддон. Грес повернула к нему голову и одними губами спросила: «Беременность?» Ромб в ответ с силой ткнулся лбом в поддон и затрясся. Между тем матовый шар подлетел еще к одной женщине. Грес Хейна МА-42 игровое имя Дора назначается старшим куратором. Приказываю немедленно осуществить положенные регламентные работы и приступить к выполнению задания СКИП. Есть, хозяйка. Вскакивая, отозвалась Грес. Подъем. Одеваемся, и в рубку, гаркнула она, подбегая к какому-то аппарату, встав в мигающую рамку на полу. И, чеканя каждое слово, произнесла: Дора. Хома 42 старший куратор, повседневная одежда. По телу девушки за долю мгновения проскочил широкий луч и с такой же скоростью на нее снизу, словно грязь, наползла одежда. А уже через секунду на ней красовался серый военный комбез с широким поясным ремнем, знаками отличия и форменными удобными ботинками. Выглядела форма потрясающе, никак уже не напоминая тот жидкий грязный композит. Личные вещи и оружие игроку Дора возвращены. Напоследок безликим голосом отчитался корабельный интендант. В рубке их было 5, если не считать хозяйку, висевшую где-то на выходе. Всем было явно не по себе, в глаза друг другу они не смотрели, чтоб не усугублять. Нужно было как-то жить, смиряясь, и не только ради себя, а еще и ради тех 3 миллионов соотечественников и 7 миллионов прислужников на МА-49, находящихся в анабиозе. Они уже почти провели все регламентные работы. Системы корабля работали штатно, а незначительные неполадки и повреждения роботы-ремонтники устранили и без их участия. Может, пронесет с крошечной надеждой, подумала Грес. К сожалению, не пронесло. Эта круглая сволочь, проклятие десантной матки, лилейным голосом проворковала. Старший куратор непростительно тянет время, назначаю штраф 100 креда. Девушка позволила себе шумно вздохнуть и обратилась к рыжему бородатому парню с данными богатыря, штатного следопыта и мастера-оружейника, в данный момент сидевшего у контрольного терминала. Пант, выведи данные из боксов анабиоза о капсулах, не соответствующих эталонным показателям. Пант не смог сдержаться и нервно-натужно прохрипел. 260 капсул. Ничего страшного. В основном легкая аллергическая реакция, до пробуждения всего-то 1.5 года, выживут и без каких-либо проблем. Хозяйка даже старшему куратору не дала слова, молния метнулась к панту, тот упал, заорав от боли с пеной на губах. На наказание хозяйка не скупилась, никаких послаблений. Вдруг истошно заорал шар. На великом судне огненная плеть содружества не было и не будет слабаков. В переработку. Всех в переработку. Живые в рубке вздрогнули и замерли. Безжалостный шар продолжил. У меня обход, а у вас много дел, докажите свою полезность, если хотите жить. Так точно, хозяйка, мы будем эффективны и докажем вам свою полезность», — уверенным голосом сказала старший куратор, вытянувшись в струнку. «Неплохо, старший куратор Дора, работайте», — медовым голосом проворковал шар и исчез. Все тут же бросились к лежащему, подняли, усадили в кресло, дали попить. Затем обнялись и выразили сочувствие Ромбу. «Пант, ты отдыхай, мы тут все сами сделаем. Кивни головой, если понял», — сказала Грес. Пострадавший кивнул. «Ну, вот и хорошо», — похлопала она его по плечу и поцеловала, игриво сказав: «Это тебе бонус на оживление. А ты, Ромб, приказываю, сядь и поспи немного», — и она протянула ему капсулу с каким-то препаратом. «Держись, брат, так надо». Ромб тут же проглотил пилюлю и рухнул, его едва успели подхватить и усадить в кресло главного пилота. «Так, работаем дальше, что там у нас с отскип? Сейчас посмотрим, из-за чего нас так основательно тряхнули. Первый». Громко обратилась она к главному искину корабля: «Выводи на всеобщее обозрение последнее сообщение от службы контроля и безопасности. Внимание всем вольным охотникам! Внимание всем игрокам планеты Земля! Открыта лицензия на арест или убийство игрока Феникс. Местонахождение: 47 сектор, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля. Цена состояния живой. Цена состояния фрагменты. Дополнение для игроков планеты Земля, выполнивших заказ скип. Скип». Нама 42 недоуменно переглянулись. Больше всего впечатляла целая единица коэффициента лояльности расы. Смотрелось это даже как-то нереально. Еще бы. Ведь Нама 42 хорошо знали стоимость единицы лояльности к высшим. За 100 лет они все вместе кровью и потом смогли заработать всего лишь 2 таких единицы и хоть на мизер, но остановить свое истребление. Рубка молчала. Наконец, слово взяла старшая: «Кто-нибудь что-нибудь понимает, что может сделать жалкая нулевка-абориген, чтобы так заинтересовать всесильную скип? Вот скажите мне, что интересного на планете, которая всего с неделю как прошла первую волну освоения? Ну что, там сейчас ведь даже низкоуровневым прислужникам не прокачаться». На кресле заерзал и запыхтел словоохотливый пант, оправдывая свое игровое имя, Балагур. «Чую, братцы, подобное предложение не первое, страшно шепелявя», — сказал пант, еще не отошедший от ласк хозяйки. «Ха, а вот мне лично совершенно непонятно насчет вольных охотников. Да пока они сюда доберутся. Это же вам не первый сектор. 2 года пройдет, не меньше, причем с учетом скоростной яхты. Хотя премиальные, конечно, впечатляют», — заявил Роск, игровое имя Лесник, долговязый жилистый парень, специалист по выживанию и пилотированию. «Со всем сказанным, полностью согласна», — в задумчивости пробормотала главный куратор. Сделав с тем же задумчивым видом пару шагов туда-сюда, старшая обратилась к хрупкой бледной девушке с невероятно огромными черными глазами, специалисту по снайперской подготовке и рукопашному бою: «Татаки, что думаешь?» Невероятно притягательная и грациозная девушка, игровое имя Лезвие, выгнулась и, тряхнув копной черных блестящих волос, ответила, пожимая плечиками: «Знания, опасные знания, думаю, так, а что еще?» Главный куратор указала на Татаки пальцем, кивнув головой: «Блестяще, я тоже так думаю и, пожалуй, еще могу дополнить», — и она взяла длинную паузу, словно раздумывая, говорить или нет, но все же решилась. «Предполагаю, в ближайшее время мы еще не раз будем ломать голову и удивляться. Вполне возможно, даже сейчас. Главный, проанализируй всю доступную информацию по третьей планете от звезды, Земля, кажется, и выводи всю странную и необъяснимую информацию на всеобщее обозрение». Главный искин не заставил себя ждать, и через минуту представил вот это: ценностная оценка планеты Земля на интеллектум, высокий плюс. Достойных и зарегистрированных игроков 234 117 063. Выживших игроков на данный момент 234 117 063. Уничтожение следящего комплекса глаз админов. Локальное и одномоментное уничтожение высокоуровневых монстров генерации. Координаты игрока Феникс не отслеживаются игровой системой. В центральной рубке десантной матки огненная плеть Содружества возникло удивленное коллективное онемение. Похоже, от этого состояния Нома 42 даже дышать перестали. Эскалаторного наклонного туннеля больше не существовало, как и выхода на поверхность. Образовавшийся от удара неизвестным оружием завал из земли и камня перекрывал под самый свод почти четверть станции «Балтийская». Оставалось только удивляться и радоваться, что удалось смыться невредимыми. Памятуя о старых ошибках, Алексей тут же, прямо у красочного мозаичного панно 1917 год установил новую точку возрождения. Задействованный навигатор в близлежащем пространстве опасности пока не выявил. «Это хорошо», — спокойно сказал Алексей. Прямо у живописного панно с революционными матросами, балтийцами и красноармейцами разбили лагерь. Памятуя давешние пролеты, Алексей посмотрел свои и всполоха премиальные действия. За всполохом значилось 3 мечезуба, но до нового уровня было еще далеко. Зато 2 победы над мечезубами, числящиеся за Фениксом, порадовали знатно. Да, как ни крути, Химера, это, конечно, лютая имба со злорадством, подумал Алексей. В очередной раз система рассчитала эффективность боя игрока первого уровня, сразившего противников по показателям на порядке выше. Внимание, игрок Феникс. Победа над противником выше рейтингом в 60 раз. Премиальные. Уровень плюс 10. Криды плюс 100. Следом шло еще одно точно же такое сообщение. Внимательно изучив все, что касалось премиальных действий, Алексей, к своему удовольствию, нашел таки возможность настроить распределение результатов между питомцем и его хозяином. Даже не задумываясь, он сделал так, чтобы все плюсы шли всполоху. Так боевой горностай стал 70 уровня, а 300 очков характеристик были распределены между ловкостью, стремительностью и способностью повелитель царапин. На что всполох подобрался поближе, ткнулся в бок и аккуратно уложил свою огромную голову Алексею на колени, благодарно и гордо поблескивая бездонными глазищами. Большой сделал всполоха еще сильней. «Спасибо, вожак!» Алексей кивнул и перевел ползунок распределения между хозяином и петом в среднее положение, зафиксировав соотношение 50:50. Немного побездельничали, послушали тишину. Наконец, Феникс шумно выдохнул и озвучил, как он полагал, ближайшие планы. Итак, всполох, наши основные задачи на ближайшее время. Свет и еще раз свет, модернизация оружия, добыча пропитания, в моем случае, пожалуй, еще и обмундирование и, наконец, поиск нового места дислокации. Первые 2 пункта осуществляем здесь, на месте, а вот все остальное ножками, ножками по туннелям метро. Думаю, будет и продуктивно, и познавательно. Так что ты, всполох, пока встаешь в караул, неприятности к нам могут прийти только отсюда, и Алексей показал на 2 туннеля по краям платформы. Всполох все понял, сразу заняв выгодную позицию, ощерившись, поглядывая и принюхиваясь то на один тоннель, то на другой. Алексей показал другу большой палец за усердие и рвение. «Хорошо, парень, хорошо, ты самый лучший часовой во вселенной, я в тебя верю». Погладив белого гиганта по морде, Алексей приступил к реализации своей задумки, задействовав сразу и мага-оружейника, и 2 штифта коммуникации. Рефлектор из толстой золотой фольги получился на загляденье, выглядел внушительно и добротно. Внутренняя выгнутая часть была отшлифована до зеркального состояния. Блеск, не удержался Алексей, без видимого напряжения высоко у себя над головой на границе ауры с легкостью осуществляя повороты рефлектора, меняя углы наклона, его конфигурацию и даже объем. Работая с вольфрамом, сложности Ал не испытывал, разве что чуть-чуть. Никаких тебе электродов, контактов или изоляции. Ради памяти и в дань старым технологиям, элементы накаливания сделал в виде пружин, закрепив в рамке. К Когда стал размещать рамку накаливания, внутри рефлектора появились размеры со стрелочками и рекомендации. Оставалось только зафиксировать последовательности, дать название и украсить артефакт лампы клеймом Феникса. По прошествии часа Алексей держал в руках невесомый золотой конус, этакий разрезанный мяч для регби, и, сияя белоснежной улыбкой, подумал: все же, как изменилась жизнь. Вон, даже удовольствия здесь какие-то свои, невероятные. Испытания на все 200% подтвердили, что ему удалось таки создать очень полезную и функциональную вещь. Эта мгновенно передвигающаяся по ауре лампа-прожектор могла светить так, что мрамор на стенах при этом дымился от сгорающей пыли. Мана, конечно, убывала, но этот процесс можно было назвать ничтожным. А вот если бы Алексей перемещал это диво дивное за пределы своей ауры, вот тогда новодел артефакт реки во всей красе показывал свой прожорливый нрав, мана как снег в жаркий летний день таяла на глазах. Довольный, как слон после купания, настроив как надо свет, Алексей с огромным воодушевлением приступил к окончательной доводке оружия. Взяв в руки ружье, он громко огласил: «Приступить к модернизации». Приоритеты: увеличение боезапаса, усиление мощности, высокой точности, дальности при сохранении баланса, уменьшение веса и отдачи. Внимание, Феникс. Самозарядное ружье, производитель Бенелли, доступно 276 модернизаций, 25 трансформаций. Требование наличия нанитов оружейной направленности. Требование достаточной мощности. Требование наличия материалов. Требование отстройки 1. Требование отстройки 2. Рекомендации. Первое. Снять одежду и украшения. Второе. Приготовиться к интенсивным движениям. Вот такого поворота Алексей никак не ожидал. Это что, меня склоняют к стриптизу? Что за нудистские технологии? Осклабившись, подумал Алексей. Но при этом указанные рекомендации выполнил, похрюкивая и давясь от смешков. В голову лезли всякие дурацкие мысли. Однако дальнейшее происходящее махом оборвало смех и даже разгладило морщинки веселья. Все тело и даже глаза, как и само ружье, в один миг покрыла тончайшая двигающаяся пленка нанитов. Алексей достаточно хорошо видел и слышал из-под этого металлизированного микронного покрытия. А затем сейчас он делал с этим ружьем просто массу разных манипуляций, разве что на голове не стоял, прицеливаясь, заряжал, разряжал, прижимал к разным частям тела, бегал по кругу, прицеливался стоя, лежа, на бегу, в прыжке и даже ронял и швырял об стену. Наконец эта высокотехнологическая муштра закончилась, и он смог одеться, ни на секунду не отрываясь от процесса. Многострадальный Бенелли теперь находился в полупрозрачном горизонтальном силовом коконе, вращавшимся с безумной скоростью. Это он узнал из-за ветра, образовавшегося в подземке. Внутри этого бурана искрило, взрывалось, мигало, дымило, окрашивалось разными цветами. Вдруг над этим силовым безумством в полуметре один за другим образовалось 16 небольших кубиков, и от них к кокону потянулись тоненькие текучие паутинки. «Прессы! Я такие видел!» — выкрикнул Алексей, только больших размеров. Кубики закрутились, одни быстро, другие медленно, а некоторые едва-едва, словно бобины с нитками на ткацком станке. Кое-какие прессы Алексей все же смог определить. Вот, похоже, химия, пластики, а вот кристаллы. Вот тугоплавкие осмий, молибден, рядом редкоземельные церий, лютеций. Следующие справа налево точно какие-то радионуклиды, надеюсь, стабильные. От греха подальше отошел к самому панно, упершись в него лопатками. Отдавая схожий приказ всполоху, глянул на суровых балтийцев, пожав плечами. «Вот так, братва, у нас тут своя занимательная революция, не находите». Бойцы ничего не сказали, но взирали на всю эту технологическую вакханалию с пролетарской суровостью. «Ну, похоже, закончилось, и главное, обошлось без каких-либо осложнений», — подумал Алексей, замечая резкое замедление всех процессов. И правда, Вся эта умопомрачительная движуха в одно мгновение остановилась, а созданная упруго шмякнулась о сероватый мрамор, удивительно высоко подскочив на вырвавшемся из рта зачинателя. Ни хрена себе мячик, ничего не закончилось. А эта странная металлогуттаперчевая кенгуру, мать его, в два прыжка с любовью впечаталась прямо в грудь. Офигевший Алексей, подняв от неожиданности руки, реально почувствовал обнимашки. Оставалось только шутить и ерничать, и он промычал: «А где же выкрики, папаня, родненький?» С красным от переживаний лицом и расширенными глазами первым делом ощупал комбез снизу. «Не, вроде все в порядке, сухой». С замиранием сердца оглядел себя. Поверх комбеза теперь находилась матовая черная кираса, на вид шершавая, словно панцирь рака. Постучал кулаком, твердая, сходу наскочил на мраморный угол, ни царапины, ни вмятины, из чего сделал вывод: очень твердая. Подергал руками вверх, в стороны, пару раз выполнил бёрпи, дополнил свои выводы. Совершенно не мешает движениям и почти невесомо. Так, бронник вроде. Это что же получается, делали шоколадку, получилась мармеладка. Ау, как это по-нашему, с немалым сожалением в голосе обронил Алексей. Прикоснулся ладонью, получил отклик, да еще и по полной программе. Малый стрелковый комплекс «Феникс». Активная защита 100% готовность. Индивидуальное стрелковое оружие 98% готовность. Личная военно-полевая аптечка 100% готовность. Алексей насупился, как все же тяжело. Вот играешь в песочнице, делаешь кулич, всегда выходит кулич. Лучше, хуже, но всегда результат тот, который ждешь. А здесь, хорошо еще, рельсотрон не получился. Ха, требуется 20 патронов. Куда их запихивать-то? Глотать, что ли? Или еще куда, в более интимное место предложите засунуть? Он посмотрел на полные поясные патронташи и подумал: тупить, так тупить. С напускной издевкой и позерством, сказал: да снарядить магазин. Прямо на глазах четыре клапана на одном из патронташей опустили, Феникс ошарашенно перепроверил, перебирая пальцами, все верно, 20 патронов с пояса как ветром сдуло. Пи. Прекрасно. Желание выстрелить, сдвиг тела и стойка на изготовку привели таки к искомому. В руках появилось что-то наподобие оружия. Да, удивительное, да, непонятное и очень красивое, удивляющее своими совершенными линями и материалами. Короткое, теплое, легкое и невероятно удобное, в руках лежит идеально, подумалось, как родное. Попробовал прицелиться в самую дальнюю из доступных точку. Ружье в момент словно бы приросло к телу и нарастило слегка мерцающий прозрачный силовой разгонный ствол. Во всяком случае, Алексею так представилось. Стрелять не стал, решив не тратить патроны попусту, да и шуметь как-то не хотелось, не зря же народная мудрость гласит: «Не буди лихо, пока оно тихо». На самом же деле он нисколько не сомневался, что возможности у этого изделия нисколько не хуже, а скорее всего, намного лучше, чем были до этого. А вот название этой черненой с алыми проблесками красоте пришлось таки дать. «Пусть будет судья ИП», — тихо сказал Алексей, только сейчас понимая, что ИП, скорее всего, значит исполнитель приговора. Вздохнув, он достал карту-схему питерского метро, подобранную еще в кассовом зале. «Так-так-так, мы здесь», — и Алексей ткнул в карту пальцем. «Станция Балтийская. И куда же нам с тобой податься, Белый? Может, сюда?» — вслух рассуждал землянин. «А может, сюда?» «Садовая я», — по слогам прочитал Алексей. Рядом и снизу на схеме метрополитена было подписано «Сенная площадь». «А что, бежать не так далеко, и это уже центр. Опять же Сенная, вроде как старая питерская торговая площадь. А уж там-то точно должен быть ТЦ и рынок. Если нет, то переместимся чуть дальше до гостиного двора». И Алексей пальцем провел по схеме, остановившись на двухцветном кружке с надписью «Невский проспект, гостиный двор». Посмотрел на всполоха, похоже, находящегося всегда в приподнятом настроении. «Ну что, попрыгали и погнали». Смешно было наблюдать, как всполох повторяет за Алексеем прыжки на месте, явно забавляясь. Побежали споро в среднем темпе, лампа идеально освещала тоннель, находясь чуть сзади и почти под самым сводом. Алексей через пару-тройку километров сам себе признался, что в этом однообразном подземелье чувствует себя как-то неуверенно, постоянно оглядываясь. Всполох же, похоже, наоборот чувствовал себя преотлично, часто развлекаясь, то ускоряясь, то запрыгивая на боковые стенки. Хотя к технологическому институту подбегали, таясь, тихо, с приглушенным освещением. За 200 метров и вовсе перешли на тихий шаг. Несмотря на то, что навигатор опасности никаких угроз не выявил, Алексею было как-то не по себе. Да и всполох явно чувствовал что-то нехорошее. Они даже остановились, увидев состав метропоезда, задний вагон которого стоял аккурат по центру станции. Алексей подал сигнал «следуй за мной» и осторожно взобрался на платформу, почти убрав освещение. Прислушиваясь, осторожно мелкими крадущимися шагами прошел широченные квадратные пилоны к центру платформы. Огляделся. Справа, метрах в 50 широкие ступени и поворот, видимо, на переход, слева застывшие эскалаторы. Понятно, выход на поверхность. Вырубил к чертям собачьим навигатор опасности, четко понимая, что-то здесь не то, чуйка уже выла во все горло, на спине мурашки, волосы едва ли не дыбом. Алексей медленно опустился на одно колено уже в полной готовности вести стрельбу. Глава 8. Охотники. Перед большой тактической интерактивной иллюзией Земли до сих пор висели выводы первого, главного, из кинодесантного корабля «Матки» огненная плеть «Содружество». Ценностная оценка планеты Земля на Нетилликтум. Высокий плюс. Достойных и зарегистрированных игроков 234 117 063. Выживших игроков на данный момент 234 117 063. Уничтожение следящего комплекса глаз админов. Локальное и одномоментное уничтожение высокоуровневых монстров генерации. Координаты игрока Феникс не отслеживаются системой. Вся экстренная команда Нома-42, собравшаяся в главной рубке, находилась в глубокой задумчивости. И надо сказать, было отчего. Труднее всех пришлось, конечно, Доре, по большому счету именно на нее и ложилась вся ответственность и в настоящем, и в ближайшем будущем. Вот что за недоразумение. Банально спрашивать у Искина, желание у нее было. Грес хорошо понимала, при работе с данными Искина не ошибаются, но буквально каждый из пунктов, маячивших перед глазами, тянул на определение невозможное или нереальное. Поэтому все молчали и посматривали на старшую. Она же безотрывно смотрела на огромную иллюзию невероятно красивого мира, крутящегося перед глазами. И вот уже минут 5-10 ее доколик в животе будоражили странные предчувствия и затуманенные умопомрачительные видения. Зимогоры. Вдруг неожиданно громко бросила Грес и сама удивилась ошеломительным ощущением и полной потери контроля. Давненько у нее подобного не случалось, раньше в юности это происходило чаще. Именно тогда к ней и прикипело прозвище Дора в честь знаменитой предсказательницы их расы, жившей еще до порабощения. В рубке все буквально прожигали ее взглядами. Так серьезно. Нашелся первым балагур. Старший куратор пожала плечами, глаза у нее были какие-то безумные, растерянные. Было заметно, что она едва держится на ногах. Но Дора не зря значилась одной из лучших бойцов Нома-42, девушка быстро пришла в себя и жестко сказала: «Забыли, разберемся, а сейчас нам требуется сдохнуть, если потребуется, но получить единицу лояльности». Все хорошо поняли, что старшая лихо уходит от опасной темы, и поддержали ее. «Кредо, кредо, не забывай, нам тоже не помешают 10 длинных на пятерых, это получится ого-го как круто», влез со своей меркантильностью Роск. «На шестерых», отрезала Татаки, гневно сверкнув глазами. «Родственники Эниптицы получат свою долю». Старшая куратор подняла руку, призывая к тишине, зарубая на корню начинающуюся ссору. «Справедливо, рот не получит долю, Вопрос решенный. А теперь за дело, а то хозяйка найдет других исполнителей, с нее станется. Так, первый пункт нам ничего не дает, разве что вызывает удивление. Перед нами мир по развитию интеллекта на уровне центральных миров админов. Однако, если у администраторов идет искусственная накачка при помощи интеллектума, то в случае с Землей, это какая-то аномалия, мир ведь дикий. Правда, можно предположить, что у местных аборигенов невероятно высокий индекс интеллекта, что собственно и подтверждается вторым пунктом. Например, в нашем случае админы оставили в живых лишь 18 миллионов. На этих словах собравшиеся в рубке склонили головы. После скорбной минуты Гресп продолжила. В случае с Нома 49, 7 миллионов, а у Нома 51 и вовсе 3. Причем это самые лучшие показатели за последние 100 лет. Остальные цивилизации нашей ветви от 42 до 54, как мы знаем, срублены под корень. Третий пункт предлагаю пока изъять из обсуждения, ну априори не может быть стопроцентной выживаемости в первые дни. При этом Гресс скривилась, прикрыв ладонью губы и сказала, похоже, при процедурах язык прикусила, это было совершенно незаметно, но у всех присутствующих в рубке Нома 42 посуровили глаза. Они получили тайный условный приказ высочайшей важности, молчать и если поддерживать разговор, то на уровне несущественного. Демонстративно поворочив немного языком с закрытым ртом, Дора продолжила. Предлагаю с этим разобраться на месте и приступить к самому насущному. Последним трем пунктам. Четверо охотников Нома 42 согласно кивнули, внимательно и очень серьезно взирая на свою старшую. Смотрим на последние пункты, считаю их родственными и нужными. Первый. Покажи координаты по последним трем пунктам, а именно, место уничтожения следящего комплекса, одновременного и локального уничтожения создания генератора и последнее место контроля системы игрока Феникс, а через несколько секунд она уже не смогла сдержать легкой ухмылки, что и следовало доказать, с удовлетворением сказала Дора. На огромной совершенной иллюзии глобуса Земли четко отметилась всего одна жирная красная точка. Дора указала на нее и спокойно сказала «Феникс». Затем старшая с задумчивым видом прошлась по рубке и продолжила напрягать главный эскин корабля. Первый, а теперь ответь по осадному протоколу, по району уничтожения собственности админов был нанесен удар. Так точно, старший куратор Гресс. Крейсером «Герой Кроссанты» был нанесен удар, все уставные параметры соблюдены полностью. Народ в рубке слегка покорежило, даже у всегда очень сдержанной Гресс задрожали губы. Еще бы! Кроссанта была родной и столичной планетой Нома 42, а этот монструозный крейсер, впоследствии переименованный в «Героя Кроссанты», почти уничтожил ее. Первый. Нужна информация, есть ли ДНК Феникса на месте удара. Запрос принят и ожидает утверждения хозяйки. Старшая куратор, ваш запрос одобрен, ожидайте результата. Примерное время, 10 минут. Уже через 5 напряженных минут пришел ответ. Внимание, старший куратор, ДНК игрока Феникс на месте удара не обнаружено. Нома 42 заулыбались, расправили плечи. Пронесло, шумно выдохнув, за всех высказался Балагур. Предлагаю запросить у хозяйки алкоголь по этому поводу и напиться. А вдруг выгорит, а? Что ж, предложение хорошее. Попробую, улыбаясь, согласилась Гресс. А теперь, первый, мой последний вопрос. Просмотри данные на предмет, нет ли рядом с местом действий Феникса какого-либо укрытия или бункера глубокого залегания. Есть, старший куратор, тут же отрапортовал Искин. Подземная транспортная система, называемая Метрополитен. В месте удара глубина транспортного туннеля 57 метров. Вывожу схему данного подземного сооружения на всеобщее обозрение. Буквально через минуту. Дора официально отдала приказ. Слушай мой приказ, срочно готовим малый бот злой 42 и все положенное десантное оборудование на пятерых. Балагур, твои петы обязательны. Дора что-то отметила в своем персональном эскине на запястье и командным голосом рявкнула. Предположительно, вылет в 6:00 по корабельному времени. Надеюсь, хозяйка одобрит. Работаем. Закончила свою вводную старший куратор Грес. Хозяйка десантной матки «Огненная плеть» Содружества очень положительно оценила действия поднятые из анабиоза группы кураторов, разрешив им элитный обед с алкоголем класса «Привратники» и наградив офицерскими пайками на 10 дней. Микроскопическая металлическая мошка, блеснувшая на фоне огромного черного корабля матки, сделав положенный круг, устремилась в центр системы, а именно, к третьей планете от звезды, которую аборигены называют Солнцем. Как только десантный малый бот «Злой 42» оторвался от матки, экипаж в рубке надорвал глотки, как безумный. Все же 10 дней, отпущенные хозяйкой на операцию по поимке аборигена с игровым именем Феникс, представлялись им как увлекательный пикник и невероятный глоток свободы. Детально изучив схему подземной транспортной системы и онлайн-виды города Санкт-Петербург, Грес быстро распределила задачи между своими подчиненными. «Работаем как обычно, я в боте на координации, посадку осуществим вот здесь, мне нравится это место, Дворцовая площадь», и она ткнула в карту. «Первая ваша задача – отлов нескольких игроков-аборигенов для детального изучения и допроса. По протоколу это допускается. Требование – обязательно разнополых, желательно молодых с максимальными показателями, всего нужно от 3 до 5 особей. Приказываю не лютовать, не насиловать, просто узнаем, что нужно и отпустим. Всем понятно?» «Да, понятно. Согласен. Больно надо», — раздалось в рубке. Кивнув, Грес продолжила: «Раска, у твоего атмосферника лучшая силовая клеть. Поэтому задача твоя такова. Собираешь отловленных и встаешь на позицию вот здесь, место называется Сенная площадь. Предварительно, конечно, периодически спускайся в метро и проверяй анализатором наличие разумных, держи связь». «Принято», — рявкнул Роск. «Все понятно, старшой. Забираю дичь, размещаюсь на Сенной и разворачиваю клеть для пленных, а также периодически мониторю подземные туннели и держу постоянную связь». Грес довольно улыбнулась. «Теперь ты, мое дорогое лезвие. Ты быстрее всех нас вместе взятых. Да, бегаешь ты по-чемпионски. Поэтому после отлова задача у тебя такая. Прыгаешь вот сюда, на самый край красной ветки туннелей, станция называется Проспект Ветеранов. Искин считает, что нужный нам трофейный объект находится еще в этих отмеченных красным туннелях. Так что пробеги там все. Особенно приглядись на Нарвской, Балтийской и Технологическому институту. Следуй вплоть до Владимирской, затем поворачивай на Сенную площадь и присоединяйся к Роску». Грес перевела взгляд на Панта. «Балагур, твой пост — синяя линия. Ты с питами начинаешь от Парка Победы и следуешь вверх по прямой, до самой станции Сенная площадь. По пути тщательно проверяешь все станции». «Принято», — хлопнув себя в грудь, заявил Балагур. «Хорошо, теперь Ромб, проснись, наконец. Парень, ты у нас мастер пилотирования и слежения, так что работаешь четко по своему профилю. Ловишь, затем уходишь в высоту и мониторишь поверхность вот в этом районе», — и старшая очертила большой красный круг. «Основное внимание, конечно, на выходы из туннелей. Искин бота через тебя тоже будет мониторить на подстраховке. Все, с вводной завершаю. Теперь обязательные водные процедуры и всем спать. У нас несколько часов полета». Дора подошла к промывочной и врубила все 50 душевых мест на полную мощность. Для всех Нома-42 уже все было понятно, они быстро раздевались и проходили в промывочную.